Вот в такой нелепой борьбе и прошел остаток пути. Откровенно, за день я устал, еще и эта поездочка, так что с мурашей я сполз с грацией мешка картошки, а затем сделал пару шагов и с шипением принялся растирать и разминать отсиженную задницу. Под взглядами мураши, ага, их самих-то немного было. Стройка, похоже, остановлена на ночь и на предстоящие празднования, рабочие все под землей скрылись, и остались только несущие стражу солдатики. Никаких тебе факелов, только хаотично разбросанные пятнышки мха, все с теми же тускло-желтыми светлячками. Довольно мирная и спокойная картина. Вот где спокойно и мирно не было, так это в животе. Я ж весь день с самого утра не ел, даже у принцессы яблоко какого не стянул. Ну, пошли в казармы, поглядим на солдат, сказал я, и пожрать чего-нибудь по пути, но уже поздно. А какая служба без внезапной побудки? Все, веди давай, мне не досуг с тобой спорить. Вздохнув, то ли возбужденно, то ли сдаваясь, мураш отправила своих солдатиков на посты и повела меня к ближайшему спуску под землю. Там вглубь, и снова коридоры, коридоры, коридоры, земляные, с вкраплениями камня, запутанные, то вверх, то вниз, в сопровождении разгоряченной, не знающий, куда девать руки и оттого все время ими двигающей девушки. Как же я устал. Еще и, похоже, настолько местными феромонами надышался, что барьер спокойствия потихонечку прошибать начинает. Вон, муравей даже на сексуальный объект начал походить. Немного, но признак тревожный. Надо поскорее разбираться и валить, пока тут не остался. У меня свои обязанности перед своими людьми, которых, отчасти, сам сюда и затащил. И попасть в плен очень странных, завязанных на секс местных существ, ну это уже попросту нелепо, в самом-то деле, был уже разок, мне хватило. Дошли мы до казарм все-таки, а там, нет, там отнюдь не отбой, как я сперва подумал, там натурально сотни солдатиков к чему-то готовились, к параду, иначе зачем им собственный хитин полировать, копья, хитиновую же броню до блеска, все эти мураши были заняты делом и, соответственно, заметно вспотели. Так что нетрудно будет найти среди них паучих, хотя будут ли вообще паучихи работать, или займутся имитацией бурной деятельности. Внушительно, признал я, наверное, ваша королева будет довольна. Так, пойдем помаленьку, будем высматривать. Я просто буду указывать, но пока ничего делать не станем, чтобы не мешать. Мураш послушно кивнула, и мы вместе окунулись в этот скоординированный хаос. Солдатики внимания на нас не обращали, занятые своими делами. Они даже голов-то не поднимали особо, все с тряпками да кружечками с густой розоватой жижей возились, натирая, полируя, ну и все в таком духе, приукрашивались, в общем, на всех не хватало, так что другие без всякого стеснения мылись в небольших ямках у стен. Вот с последними обнаружений по поту уже не сработает, по крайней мере, пока те не успеют поработать, так что придется здесь задержаться. На удивление, никого подозрительного пока не было. Мы словно ледокол пробивались через толпу, я непрестанно вертел головой, старясь высмотреть признаки всяких там пренебрежения и лени. Разница в росте помогала и одновременно мешала. Оно хорошо, возвышаться над всеми, только макушка то и дело скреблась о земляной потолок, ощущения не из приятных. И вообще, тесно здесь, некомфортно. Ладно, хоть все настолько делом были заняты, что меня не замечали, или бросали короткий взгляд и возвращались к работе. А я сам, в таком скоплении, голову чего-то повело, на полсекунды буквально, только это меня напрягло. Можно списать на рану, мол, потеря крови еще не восстановилась, но вместе с тем еще и слабенькая волна по телу прокатилась, едва заметная, и сразу стало ясно, прошибать начинает. Так что прибавил ходу и стал выглядывать еще активнее, насколько это вообще возможно. Еще бы мельтешащие мураши не сливались в одну хитиново-кожаную массу и не выглядели на одно лицо, так вообще замечательно было бы. Прошлись до самого конца казармы, до самого дальнего угла, где десяток муравьев сидел на полу и единообразно копья полировал. Синхронность, балерины позавидуют. Пока никого не заметил, сказал я, не значит, что никого нет, а я говорила, торжествующе ответила сопровождавшая, нет среди нас никого, и быть не может, то среди рабочих можно скрыться, но не здесь. Я лишь хмыкнул что-то сомнительное, и продолжил путь. Где же могут скрываться хитрые паучихи, не желающие ничего делать, да у стен, подальше от суматохи, может, вообще в воде отмокают, вот туда-то и надо присматриваться, а не пытаться объять всех разом. Двинулся поближе к стене. Вслушиваться в разговоры было бесполезно, голоса поглощенных делом мурашей сливались в ровный гул, но, показалось, не показалось. Скосил взгляд, смотрю, а там сразу троица в кружок встала, голова к голове, и обсуждают что-то. Одни лишь отрывки слышно, приглушенные да искаженные, но определенные слова разобрать можно. Мужика, забрать, хочется, принцесса, счастливица, втихаря нападу. Не слишком-то похоже на обычную рабочую болтовню, с просьбами передать тряпочку, проверить полировку и радостью за принцессу. Не, солдатики не завидовали, они только лучшего желали да предвкушали, как хлынет поток молодняка и сколько придется нянькам в камере с яйцами возиться. Пригляделся к подозрительным. Все сухие, без капли пота. Шлемы болтаются как-то расхлябанно, на растянутых ремешках, оружие не такое светлое и блестящее, как у других. А стоило невзначай поближе подойти, вот тебе и кусочек паутины у одной за заднюю лапку зацепился. Попались. Эти трое, сказал я негромко, практически в самое ухо, указывая на паучих, замышляют похищение мужа принцессы. Не может быть. Они просто, как и все, хотят немного мужской силы. Вот и все. Возмущенно зашептала мураш. Чего еще делать, кроме как болтать, пока до них инструменты для чистки не дошли. Они-то дошли. Вон, в ногах валяются, указал я. Мураш недоверчиво фыркнула, но дальше спорить не стала. Выудила откуда-то камушек и потерла его руками, затем об антенны, затем снова руками, и затолкала. Куда-то? Нет, серьезно, я вообще не понял, откуда этот камушек взялся и куда делся. И лучше, наверное, не спрашивать, во избежание. Поскольку этих троих мураш записала, мы двинулись дальше, по той же простой схеме, вдоль стены, высматривая лентяек именно тут, а не среди самых скоплений. В итоге, суммарно вышло еще 12, с неухоженной броней, затупившимся оружием, следами паутины. Меньше, чем рабочих, это уж точно. Сопровождающая всех их вносила в записи на своем камушке. А под конец мой живот бурчал совсем уж громко, и я, вспомнив, что все-таки весь день не ел, сказал: «С этими солдатиками все, веди, где можно поесть, а затем в яму с волчонком. Зачем тебе туда?» Тут же ощетинилась мураш. «Что ты там будешь всю ночь делать?» Я окинул ее усталым взглядом. Она немедленно подобралась и вытянулась, глядя снизу вверх, как насупившийся ребенок, и руки на пояс поставила, и грудь выпятила. «Спать, без удобств, зато вместе. Но зачем, почему, у нас есть свободное место, можно заселить тебя да куда угодно, кроме покоев принцессы. И я, из куда угодно, выбираю именно яму с моей хвостато-ушастой мелочью». Мураш сдалась и обреченно кивнула. И уныло, откровенно неторопливо отвела меня к солдатским запасам, откуда я без зазрения совести упер фруктов и воды в свой бурдюк набрал. Тащить сложновато, так то ж ни одному мне. Сомневаюсь, что волчонка хорошо тут кормит, добавка ей в любом случае не помешает. По пути в камеру, недовольное бурчание мураша достигло своего апогея. Настолько, что она попыталась даже прибегнуть к методам паучих. Неловко пыталась телом светить, бросала довольно-таки однозначные замечания насчет того, с кем мне на самом деле нужно жить и проводить время. Ничего серьезного, короче, и никаких реальных поползновений, кроме попыток взяться за руку, ага, или влезать под руку. Но я на провокации не поддавался, так что, когда мы пришли, она уже порядком разозленной была. Пыхтела аж. «Я надеюсь, — сказала она, — когда мы подошли к тюрьме, что твою мохнатую тварь все-таки возьмут и отправят на арену. Ох, как надеюсь, что королева решит все-таки полюбоваться на схватку. А может, это ее муж захочет посмотреть. Не советую. Зрелища не будет», — сухо ответил я. Затем повернулся к стражам тюрьмы, двум мурашам-солдатикам с копьями наперевес. «Впустите. Я буду ночевать с пленницей, с волчонком. Но она же еще маленькая», — синхронно ответили эти две. «Да не в том смысле, дуры озабоченные. Открывайте уже, мне еще поесть надо». Повинуясь неохотному кивку сопровождающей, они освободили в проход и пустили меня внутрь. С утра тут ничего и не изменилось, разве что светлячки померкли да свет на более теплый поменяли. А так, все та же комната высотой в 2 метра, в которой ровными рядами были вырыты ямы камеры, для тех, кто попадется. Сверху эти ямы были накрыты деревянными решетками, придавленными камнями, так что сбежать не выйдет. У меня с мелочью уж точно, а местные тварюшки, могли бы попытаться. Когда спустился, волчонок встретила меня радостным тявканьем и подпрыгивала до тех пор, пока я не выложил свой груз на землю и не взял ее на руки, после чего принялся почесывать, под аккомпанемент довольного фырканья. «Ты здесь, ура!» — выдавала она порой. «Мне так одиноко было, а наверху наверняка завистливо скрипели зубами мураши. Может и нет, но такая картина выглядела достаточно забавно, чтобы в нее хотелось верить». Глава 27. Утро, дело такое себе. Волчонок мне все ноги отлежала, потому как на коленях спала, а когда не спала, носилась по яме, отчего весь сон был сплошными урывками. Разбудили нас мураши. Послышался приказ, заскрипела накрывавшая яму решетка. Только глаза продрать успел, а сверху нависала уже бодрая морда все того же муравья, которая меня вчера сопровождала. Бодрая и слишком уж довольная, с ехидной улыбочкой. «Пора вставать», — крикнула она. «Хватит спать и лениться, сегодня свадьба нашей принцессы. Передай ей, что я очень за нее рад и желаю счастливого долгого брака», — прозевал я, потягиваясь всем телом. «Вы там со списком вчерашним разобрались уже, еще утром, на восходе. Все подлые обманщицы убиты, наша армия очищена и лишь окрепла». Вместо ответа я поймал пробегавшего мимо волчонка, поднял на руки и сунул ей яблоко. Мелочь вгрызлась в него, чавкая, урча и помахивая хвостиком, а сам же попил воды, смывая изо рта противную сухость. «Вылезай!» — крикнула мураш. «Только ушастую оставь, мы о ней позаботимся, хе-хе». «Так, если вот до этого все было нормально, то неуместный, неуклюжий смешок меня как-то напряг. Достаточно напряг, чтобы я ой как не хотел оставлять мелочь на попечение мурашам. И куда пойдем?» — ответил, чтобы потянуть время. Вернулись фуражеры. «Нужно вычистить всю подлую гниль из их рядов, а затем принцесса велела привести тебя на церемонию, познакомить с мужем и чтобы ты с ними все праздник провел. Церемония, парад, схватки на арене. Потом она скажет, что будет дальше, и снова арена. Логическую цепочку тут составить нетрудно, так что с волчонка глаз спускать нельзя, вот совсем. А раз так, придется с собой таскать. Чисто технически, никакого права на это у меня нет». «Только не плевать ли, я тут важную работу делаю, сегодня последний день, так что пусть к черту идут. Потом она скажет, что будет дальше. Ага, интересно, а кто там на кого больше влияет, муженек на свою невесту, или наоборот? Сейчас поднимусь», — ответил я, — «но она будет со мной. Я посещу вашу церемонию, для приличия, а затем мы уйдем». «Нельзя, можно. Захлопни свой ротик и отойди в сторону». Заинтересованно следившая за разговором мелочь фыркнула. Мураш же стала воздух ртом хватать, затем надулась, обернулась бессильно. Там за ней наверняка стражники тюрьмы стояли, только чего они ей скажут-то? Да ничего не скажут, но нельзя. А как же арена? Ага, проболталась, скотина. Мы с принцессой договаривались о том, что я заберу волчонка с собой в целости и сохранности. И этот пункт не обсуждается. Никакой арены. Но она сказала, что так пожелал ее муж. Да мне как-то плевать, пожал я плечами. Спускай веревку, я вылезаю. Иначе хер вам, а не гниль вычистить. Поколебавшись еще с минут, скрывшись из виду и, судя по звукам, навернув парочку кругов вокруг ямы, мураш все же показалась вновь, скинув эту самую веревку. Белоснежный паучий шелк, узлы, чтобы держаться было удобнее. Обычная штука. Усадил волчонка на спину и залез. Правой рукой пользоваться все еще так себе, но раз надо, перетерпел боль и слабость. Как оказался наверху, так сразу сунул мелочь себе под мышку. На плечах ей не покататься, потолок слишком низкий, отпускать бегать одной опасно, а так и при мне всегда, и не напрягает особо. Она ж легкая. Правильное решение, сказал я недовольный муравью. Это моя девочка, и решение о ее судьбе могу принимать только я. Теперь, веди к рабочим. Мураш чего-то попыталась сказать, рот парочку раз открыла и закрыла, а затем только рукой махнула и посеменила лапками к выходу из тюрьмы. Охранникам было плевать, только любопытствующими взглядами сопроводили, да и все. Они, кстати, тоже были при параде, хитин с оружием отполированы, чистенькие, без единого пятна. Готовится, что сюда молодожены заглянут, а вот хер им, парочке этой. Спустя метров 200 я понял, что волчонка нести под подмышкой не слишком-то удобно, но деваться некуда, только рукой шевелить туда-сюда, чтобы нигде не пережимать. Сама работа по обнаружению мимикрирующих паучих, как и вчера, оказалась простой, да даже проще. Рабочие ведь тоже по случаю праздника себя отдраили, пусть и не прекращали делом заниматься, так что ленивых паучих было выделить еще проще. Плюс 10 голов в копилку. Лично я никакого ажиотажа среди мурашей уже не вызывал, зато вот гиперактивная мелочь, которая тянулась буквально ко всему подряд и все время норовила выпасть из рук, их привлекла. Не в положительном ключе, нет, дай им волю на минутку, попытались бы кирками своими распотрошить, или забить касками, ебучими желтыми строительными касками, слишком уж нормальными и привычными, надетыми на головы кентавров с муравьиными жопками и антеннами. Я в итоге все-таки спросил, откуда они взялись, это из слюны тли, неохотно ответила бригадир рабочих. Камень не страшен, но такую вкуснятину пускать на это, их ведь даже не съесть теперь, и ее поддержали легким, едва слышным ропотом. Я же решил не представлять, как тут может выглядеть тля, и сразу выбросил из головы все нечеткие картинки, успевшие там появиться. Ну, ладно, делают так делают, не отменяет того, что каски эти своим видом слишком уж выбиваются из местного средневекового окружения, ну да и черт с ними. Все, довольно об этой ерунде думать, как покончили с пауками, и солдат удостоверилась, что все они на самом деле пауки, настала пора встречи с принцессой и ее мужем. Ведомый мурашем, я вновь спустился под землю, и через какое-то время умудрился даже опознать дорогу. Мы шли к временным покоям, целиком прорытым в камне. Сопровождающая пыталась чего-то ворчать и бурчать на тему хвостатой твари, которой тут не место, но я все эти недовольства игнорировал и почесывал волчонка за ушком. Ага, почему бы и нет. Итак, подошли ко входу в покой. Вокруг камень, внутрь вела деревянная дверь из крепких досок, перед ней стража в полном хитиновом доспехе, включая шлемы. Аж шестеро стояли, и с оружием на изготовку, с алебардами. Все начищено и блестело в ровном свете множества светлячков. Разумеется, человек, истребитель паразитов, к принцессе. Ровным и четким голосом сказала сопровождающая, по ее просьбе посетить ее и ее мужа перед свадебной церемонией. Стражи молчаливо меня оглядели с головы до ног. Наверное, за забралом глаз не разглядеть, а тушками они даже не шелохнулись. «Почему с человеком это существо?» — гулко спросила одна из них. Тут мураш беспомощно на меня оглянулась и сделала пару шажков в сторону. «На меня все сваливаешь?» «Да, ну, правильно делаешь. Это волчонок из моей стаи. С принцессой был заключен договор. Я очищаю вас от внедрившихся паучих, взамен забираю мелочь. Это я», — весело вставила волчонок. «Забираю и со всей остальной стаи беспрепятственно следую к проходу через болото. Паучих вытравили. Мелочь забрал и теперь посещаю принцессу по ее просьбе, перед тем как уйти». Несколько секунд молчания, затем одна из стражей встала напротив двери, постучалась несложным, но все-таки кодом, выждала еще пяток секунд и стремительно прошмыгнула внутрь, закрыв дверь за собой. Я потянулся, пройтись прошлись, но еще размяться не помешало бы. Сопровождающая стояла на месте, нервно переминалась с лапки на лапку и, разумеется, усиленно потела, глядя в стену. Понятное дело, огребать ей не хочется за то, что выпустила пленницу, а придется. Еще минуту спустя, стражница вышла из покоев принцессы. Теперь, не закрывая дверь, лишь в сторонку отступила. «Заходи, с этим. Королева и ее муж любезно согласились принять тебя. Забавно, мужу-то титула, похоже, не досталось». Ну, не теряя времени, я спокойно вошел в покой. Тяжелая створка немедленно закрылась за моей спиной. Тут ничего не поменялось, на самом-то деле. Все так же, как и вчера. Ковровая дорожка, полированный камень, внушительная кровать с не менее внушительным балдахином, столик под еду и воду. Ну и множество светлячков на стенах и потолке в узор складывались. Мох не просто пятнами был, а линиями, ну и жучки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Красиво, вообще-то, и достаточно эффективно. Казалось, будто со всех сторон льется приятный солнечный свет. Волчонок попыталась вырваться и побежать обследовать комнату, но я успел ее перехватить. Взял поудобнее и по дорожке двинулся к кровати. Спасибо освещению, видно было, как за прикрытием балдахина эти двое себя в порядок приводили. Иными словами, одевались, и муж ее заметно торопился. Вот сама королева муравей двигалась сонно и лениво, медленно и размашисто. Пока один только белоснежный пиджак свой натянула, паренек уже целиком успел. Да, это был паренек, видно по силуэту, мелковат для полноценного мужика, но совершеннолетие вполне себе перешагнул. «А мы вас видим!» — весело крикнула волчонок, ворочаясь в моей хватке. «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» К счастью, обе руки были заняты ею, так что лоб мой остался целый и невредим. Но вот легкая волна неловкого стыда все ж прокатилась по телу, от нее деваться некуда, и я аж глаза прищурил, преодолевая ее. «Поздравляю», — добавил я. «Спасибо», — неловко ответил паренек. По голосу уж точно стало ясно, что он молод. Ну и по ответу, засмущался прямо, дернулся всем телом. «Иди, познакомься с нашим гостем», — скомандовала королева, поправляя волосы. «Твоего положения он достичь не способен, зато на удивление резво выявил всех подлых тварей, пробравшихся в наш дом. Вот насчет не способен, я бы так уверенно об этом уже не заявлял. Я прямо чувствовал, как пропитавшие все это место феромоны потихоньку, но вполне верно подтачивали мою стойкость. Утром, по крайней мере, заметно было. В руки я себя взял легко, но звоночек тревожный, как и то, что силуэт королевы вызывал где-то глубоко внутри некоторый к ней интерес, вполне определенного направления интерес. Мораль проста, валить нужно побыстрее, еще быстрее. Тем временем женатик сполз таки с кровати и вышел из-за прикрытия балдахина. Ну, чего тут сказать, могло быть лучше, могло быть хуже, а вышло как вышло. Худенький блондин в пурпурном. Одежка выглядела сравнительно богато, была украшена серебром и парой-тройкой мелких драгоценных камней. Сам он гладко выбрит, чисто вымыт и смотрел с умеренным, высокомерным любопытством. И куда только все смущение подевалось, волчонок приветливо тявкнула. И, пареньку это не понравилось, он дернулся, даже отступил на шажок. Лицо скривил, будто чего-то очень гадкое увидел. «Поздравляю с похищением», — сказал я. «Я ее люблю, в самом деле люблю, и тебе никак между нами клин не вогнать. А ты разве сам сюда пришел?» «Нет», — смутился он. «Но я все равно ее люблю. Она такая-такая, такое умеет. Так, вот что она в постели умеет, меня не волнует. Это обидные слова, человечек», — сказала королева. Она, тем временем, все-таки оделась и слезла с кровати, и немедленно направилась к столику с едой. Одета она была так же, как и при первой встрече, но весьма расхлябана. Пиджак на одной пуговице держался, фуражка на бекрень, штаны на ногах и лицерах мяты-перемяты. Понятно почему. Вообще, образ привлекательный. Ущипнул себя за руку и потрепал волчонка по голове. Затем все же опустил ее на землю, пока королева громадными глотками хлебала воду из кувшина, а муж ее с опаской глядел машущую хвостом мелочь. Опустить опустил, но не отпустил. На плече волчонка крепко лежала моя рука. «С делом покончено, проникшие к вам пауки выявлены и убиты», — сказал я ровным голосом. «С моей стороны наш договор исполнен. Только вот кое-кто проговорился, что малышка из моей стаи с чего-то вдруг окажется на вашей свадьбе на арене. Ну, тут даже гадать не пришлось, кто был инициатором. Королеве плевать, она сосредоточенно кусок мяса жевала. Вот парнишка», — ухмыльнулся неприятно, — «выпрямил спину, словно палку проглотил, постарался обрушить на меня все свое высокомерие и, видимо, какую-никакую врожденную аристократичность. Или вес своего богатства. Хрен его знает, кем он был, пока сюда не притащили. Ему не слишком-то помогало, что по росту он меня на добрый десяток сантиметров не догонял. А почему бы и нет?» — дерзко сказал он. «Почему бы не проверить, сколько она продержится? Это будет очень любопытно». Волчонок негромко зарычала. Паренек дернулся, но с места все ж не сдвинулся. «Понятно. Боится, и не против посмотреть, как объект его страха на части рвут. Я против. Это мелочь, из моей стаи. Никто, кроме меня, не вправе ею распоряжаться», — размеренно сказал я. «Сделай себе проще, не упорствуй, признай, что был неправ, и мы спокойно уйдем. И никогда вас двоих больше не побеспокоим, даже не услышите. А то что, что ты сделаешь? Ты ведь просто грязный крестьянин, которому повезло оказаться помеченным этими шерстяными тварями. Я по определению стою выше тебя, а буду еще выше, когда мы проведем сегодня церемонию. Ты и рта раскрывать не смеешь передо мною». Я вздохнул. Получается, опять не выходит одними только словами разрешить проблему, которая еще и на пустом месте возникла, потому что один хлыщ боится собак, да так по-извращенному, что готов их у других отбирать, чтобы прикончить. Мелочь, конечно, не животное, но суть сохраняется. Так раз боится, пусть и побегает, может, хоть из головы ерунду вытрясет. Взглянул на королеву. Та с интересом следила за нашим разговором, пошевеливая антеннами и подозрительно часто проводя ладонями по оголенным частям тела. Поймав мой взгляд, она вопросительно выгнула бровь. «Фас», — сказал я волчонку. Та недоуменно обернулась. «Да за жопу его схвати». Она даже не ответила. Ракета с места сорвалась и в считанные доли секунды уже рядом с пареньком оказалась. Возбужденно рыча, тот не оценил. Сперва неловко в сторонку отшагнул, снова, а когда волчонок попыталась ухватить таки его за задницу, так и вовсе запаниковал и побежал прочь. Мелочь не отставала, ей вообще весело было, бежать за хлыщом. Нелепая комедия какая-то, и едва ли это поможет наладить с ним отношения. Ну да плевать, пусть побегает, может хоть мозги ему прочистит. Уже на второй круг пошел, тем временем. «Ну и что это такое?» — спросил я королеву. «Мы ведь договорились». Она проследила взглядом за своим мужем, затем перевела его на меня, немного расстроенная. «Это он захотел, когда я в перерыве о тебе рассказала. Раз уж пожелал себе такое на свадьбу, то надо». Я почесал затылок, посмотрел еще немного, как хлыщ безуспешно бегает от волчонка. Та ни на шаг не отставала, вполне неплохо проводила время и пару раз сумела дернуть его за штаны. Молодец, учитывая, что ноги-то у нее заметно короче. Как видишь, он просто трус и боится встретиться лицом к лицу. Вот и решил позлорадствовать, закинув мою мелочь на растерзание. Да уж, трус, но он мой трус, и никому его от меня не отобрать, и никак ты моей любви не помешаешь. Даже не пытайся теперь, когда я возлегла, снова на себя все внимание перевести. Вспыхнула Мураш громогласно. Мне плевать на ваши отношения, долбитесь сколько влезет, а я просто заберу волчонка и спокойно мимо вас пройду со своей стаей. Этому мешает только твой муж, терпеливо проговорил я. Пусть откажется от своей идиотской идеи, и мы вас покинем вот немедленно. Надоело как-то одно и то же повторять, но раз нужно для дела, можно и в очередной раз пояснить суть моих требований. «Эй, мелочь!» — крикнул я. «Брось его, иди сюда!» Тявкнув, волчонок уцепилась за штаны паренька и умудрилась таки сорвать их с задницы. Разумеется, тот немедленно в них запутался и на полном ходу грохнулся, сперва на твердый, полированный каменный пол, а затем еще и лицом чутко ковровую дорожку мазнул. Волчонок же, подпрыгивая, подбежала ко мне и уставилась преданным взглядом, весело помахивая хвостом. «Мы даже на свадьбе не появимся, чтобы вас не беспокоить», — добавил я Мурашу. «Уйдем. Нужно только, чтобы никто не мешал», — сказал я это уже ей вслед, потому что она бросилась к хлыщу, подняла его с легкостью за подмышки, внимательно осмотрела, одежка помялась, лицо раскраснелось, волосы растрепанные, быть может, пара-тройка синяков на теле потихоньку наливалась, а так он был в порядке, даже нос и тот цел. Она, запыхавшимся голосом выдавил он, она меня сожрать хотела, ты видела, нужно ее за это наказать, на арену, и этого паршивого простолюдина туда же, раз он так привязался, а вот это совсем уж неправильное развитие событий, так что стремительно к ним подошел, чуть со стороны, и ухватил хлыща за воротник, приподнимая, это при том, что королева его все еще держала, не борзей, рожа королевская, я свою работу сделал, а тебя бы первая же паучиха утащила в нору и не выпускала, пока все соки не выжмет, так что займи свой рот чем-нибудь другим, вон у тебя невеста все еще на ногах держаться может, плохо работаешь, он выпучил глаза, не найдя, чего ответить, я отпустил его, посмотрел на Мураша, та с первобытной жадностью его разглядывала, аж слюна в уголке рта показалась, и соски каким-то невероятным образом проступили через плотную кожу белого пиджака, ступай своей дорогой, человечек, и хвостатую забирай, стремительно пробормотала она, проходу тебе со стаей, до полуночи, и не возвращайся более, мне дважды повторять не надо, мелочь, в охапку, и на выход, те двое в другом направлении, вернее, только королева, она паренька тоже на руках несла, на ходу посыпая поцелуями и, судя по звуку, сбрасывая одежду, никакого сопротивления с его стороны замечено не было, вышел из покоев. Сопровождающая Мураш солдатик заметно скисла, узнав, что никакого развлечения с волчонком им не светит, и что ухожу я все-таки с ней. Ничего по этому поводу она не сделала, поведя нас к выходу, разве что не бормотала уже, а вполне себе говорила, будто бы в никуда. Бесполезная тварь, наверняка вкусная, и вот бы посмотреть, кто победит, молоденькая скорпион, или она, наверное, скорпион. Ушастая морда вообще ни к чему не годится, только на зрелище пустить, и то жиденькое. К счастью для нее, Подтачивавшая меня феромонная дрянь сделала меня более толерантным, иначе бы врезал по лицу, как следует, а то и антенны бы поотрывал к чертям, а так, просто следовал с расслабленным, дожидаясь, когда же наконец окажусь на поверхности. Как оказался, так и, не оглядываясь и не прощаясь, сразу к лагерю направился. Тут уж волчонок своим ходом топало, разумеется, держась чуть впереди меня и то и дело оглядываясь, проверяя, в каком я направлении иду. Ну натурально служебная собака, довольно сомнительное сравнение, но принять его было легче, чем раньше. Феромоны эти, а может от того, что мелочь меня укусом своим пометила. Хорошо пометила, на шее вполне себе прощупывались след, вплоть до отдельных зубов, и пропадать они как-то не собирались. А чего мои боевые девчата подумают? И вообще, может они тут и сами потихоньку начали скатываться в эдакое полузвериное состояние, наравне с местными волчицами, или все ж генетические всякие там манипуляции и тренировки с рождения всю эту дурь заранее вышибли. Только один способ узнать, добраться. Но пока я только до лагеря добрался, волчонок с радостными криками в припрыжку умчалась к альфа-самке, я же подошел спокойно, устало. Ну и гончую за макушку потрепал, раз уж первой встретила, смущенно покраснев, она отошла в сторонку и продолжила следить за окружением. «Что с Эльзой?» – спросил я. «Спит, набирается сил», – ответила Альфа, взяв мелочь на руки. «Дышать тяжело, но помирать не собирается, рану мы залезали. Поспевать в нормальном темпе точно не сможет». Затем она подошла вплотную, и внезапным, стремительным движением ткнулась носиком в щеку, едва-едва пройдясь губами по коже. «Я не верила, но ты ее вернула и вернулся сам», – пробормотала она. «Самый настоящий вожак. Не зря я чувствам своим поверила, не зря. И ее тоже за ушком. Чего уж, ответить поцелуем», идейка промелькнула, но мою броню еще не настолько пробила. Просто по часушке в чувствительном месте, вот и все. «Времени пройти у нас до полуночи», сказал я громко, «всем сразу. Собирайте барахло, пополняйте запасы воды и идем. Эльзу я потащу на себе. С едой у нас как? Мы немного поохотились», ответила Альфа. «Сырое. Но ты ведь умеешь создавать огонь». Последнее предложение она произнесла с благоговением, словно это какая-то божественно-мистическая штука. «Ну, это мы из них уберем, когда доберемся до моего взвода. Подтянем, так сказать, в технологическом развитии, для их же блага. Не думаю, что на болоте много топлива для костра. Прихватим с собой немного валежника, а там разберемся на ходу. Все, девчата, за работу». Глава 28. Переход через болото был занятием долгим, скучным и откровенно неинтересным. По видимой сквозь мутную воду каменистую дорожку, от островка до островка, и так 2,5 дня подряд. Проход достаточно широк, чтобы двое могли стоять плечом к плечу, но не более. Так что надо было следить, куда ногу ставишь. А еще вся эта застоявшаяся вода попросту воняла, что мне было неприятно, а уж чувствительные волчицы вообще старались носом не дышать, с силой прогоняя воздух через сомкнутые зубы. Эльза крепко прописалась у меня на спине. С дыханием у нее и правда были проблемы. Видимо, легкая все-таки зацепила. Но толком ничего диагностировать я не мог. Помощь тоже, вот и оставалась. Немного прошла сама, запыхалась, водрузил ее на себя и понес дальше. Под завистливыми взглядами других. Кроме, разве что, волчонка, которая даже по пояс в воде умудрялась туда-сюда носиться, задрав повыше хвост. Хвороста было не набрать, округа вся влажная, а местность открытая, с редкими деревьями. Я запретил пытаться до них добраться, так что рассчитывать оставалось только на то, что на своем горбу могли унести. На подсушить одежду хватало, и то хорошо. Иногда и на островках попадались кустарники и мелкие деревца, с них бесцеремонно обрезали и срезали все, что могло гореть. Сон, вплотную друг к другу, иначе мы порой и уместиться-то на одном островке не могли. Главный плюс – тепло. Главный минус – девки в прямом контакте проникали таки через подточенную муравьиными феромонами броню нежелания, так что надо было прикладывать какие-никакие усилия, чтобы держать себя в руках, ибо ни хрен тут. Главное, что в итоге все-таки выбрались на твердую, сухую землю, на бескрайнее зеленое поле, вполне схожее с тем, где я с взводом оказался. Изумрудная трава, и вот это вот все. Чистый ровный горизонт, никаких следов разумной жизнедеятельности, иди теперь, ищи свой отряд. Ну, первым делом мы пересчитали запасы, воды еще на денек оставалось, а вот еда кончилась, и никаких рощ или даже одиноких деревьев не виднелось, чтобы было из чего костер разжечь. Так что, идем дальше, приказал я, натягивая еще влажную обувь. По пути, поглядывайте за местной живностью, и ловите, если найдете кого съедобного и достаточно большого. А вы тут вообще были хоть раз, или только слышали? Ни разу, покачала головой Альфа. Мы только знали, что здесь можно пройти. Жаль. Ладно, разберемся. Двигаться будем в том же направлении. Мне еще помнилась карта, которую показывал Фрейхер. Толку с этого не слишком много, некуда привязаться, нет ориентиров, но по ней понятно было, что между первыми поселениями и границами диких земель как раз и лежало громадное поле. Правда, есть одна проблема. Чего-то я не припомню, чтобы там было какое-то болото обозначено. Ну, например то, через которое мы только что прошли. Ага, ладно, никаких особых вариантов нет, так что продолжаем двигаться в том же направлении, в надежде наткнуться на хоть кого-то. Задачку можно и упростить немного. В конце-то концов, у меня ведь под командованием 5 боеспособных волчиц, часть которых можно веером пустить вперед, охватим больше территории, больше шанс кого-то или что-то встретить. Вот троих и послал. Когда подальше продвинулись, чтобы болотная вонь не мешала. Если пахнет гарью, дымом, чем-то таким, сразу возвращайтесь и докладывайте, приказал я. Трое младших волчиц и гончая убежали вперед, легко и просто, даже с удовольствием, получив наконец-то возможность как следует ноги размять и подвигаться. Мелочи так круги вокруг наворачивала, Эльза слезла со спины, захотев пройтись и немедленно прилипнув к моему левому плечу, а Альфа просто с наслаждением потягивалась на ходу, слишком уж демонстративно напрягая мышцы. А я и не против. Картинка-то неплохая. Болтать ни о чем, шли в тишине. Пусть земля и мягкая, но шагать было проще, чем в воде, так что скорость была ограничена лишь Эльзой, у которой быстро потяжелело вновь дыхание. «Не напрягайся», — сказал я, — «мы никуда не спешим. Надо самой ногами перебирать», — пропыхтела она. «Не все же ты меня как щенка. Слова-то правильные, но больно уж тяжело сказанные. Так что я сбавил скорость, нечего ее перенапрягать». Вскоре солнце зашло в зенит и напомнило, что идти по равнине – это не то же, что под бесконечными кронами деревьев. Тут от него не спрячешься, и безоблачное голубое небо совсем не предвещало облегчения. Жарко, и пусть было у нас, чем прикрыть головы, все равно идти сложно, особенно Эльзе. В какой-то момент я просто ее поймал и осторожно погрузил на плечо, невзирая на все протесты. Пусть машет ногами, руками да хвостом сколько влезет, спускать, пока сам не выдохну, не собирался, а тут и мелочь подключилась. Следуя за мной по пятам, волчонок подпрыгивала и пыталась дотянуться до макушки Эльзы. Вот так и шли, под палящим солнцем, по густой траве, примерно в нужном направлении. За убежавших вперед девок я не беспокоился, обратно по следу вернуться и нас нагонит, если что. Вот в своей способности шагать прямо без ориентиров, уже сомневался. Одна нога ведь всегда чуть короче другой, так что люди в итоге, пытаясь прямо идти, обычно начинают круги наворачивать. Приходилось примерно выдерживать направление по звезде. Ключевое слово – примерно. Когда, по прикидкам, время подбиралось к 6 вечера, впереди показалась одна из передовых волчиц. Примерно с 2 часов, заметно правее нашего маршрута, туда и посылал. Подбежав ближе, она оказалась самой младшей из взрослых. Хотелось бы услышать что-то хорошее, но, на всякий случай, я насторожился и поставил Эльзу обратно на ноги. «Там дорога», — возбужденно сообщила разведчица. «Брошенная повозка с крышей, несколько тел, и 2 лошади рядом пасутся, а больше никого. Я подходить не стала, но оттуда кровью несет густо, не самая старая. Наверное, утром всех поубивали. Здорово, и не иронично здорово, потому что дорога и карета означают, что здесь где-то поблизости есть таки цивилизация. И иронично, потому что вопросец еще тот, кто тут напасть мог, и на кого. Пока мы шли через болото, никаких других девок-монстров не замечали. Комары с лягушками, и те самые обыкновенные, и по ночам дежурные, включая меня, никого не видели. Короче, похоже, это люди с людьми подрались. Сбегай за остальными, отправляя их сразу к повозке. Мы тоже идем туда. Преданно кивнув и взмахнув хвостом, девка умчалась по следу своей соплеменницы, а я достал свой многострадальный нож, попробовал им помахать, больно, без напряжения-то не беспокоила рука, а задействовал как следует, так сразу прострелила, настолько, что пальцы сами разжались и оружие на землю упало. «Вот же ж, что случилось? Ты как, все хорошо?» Сразу накинулась на меня Эльза. Впрочем, единственное, чего она могла сделать, это посмотреть на мою перевязанную руку, ну и все. Залезать волчицы рану не могли. Выяснено это было в первую ночь перехода, когда я внезапно проснулся посреди ночи от того, как Эльза пыталась, собственно, залезать. Через несколько невнятно неловких минут моих попыток молча ее отпихнуть, я все же в итоге сдался. И в итоге все, кроме мелочи, приложили свой язык. Не сработало. Вообще, ни капельки. У Эльзы на спине лишь шрам бледный, а у меня как было все, так и осталось. И ради чего, спрашивается, неловкость в себе давил в процессе. В порядке. Более-менее, я указал на Альфу. Если будет драка, полагаюсь на тебя. Эльза, ты хватаешь мелочи, ковыляешь навстречу остальным. Всем все ясно? Все дружно кивнули с навостренными ушками, включая волчонка. Она-то, кстати, нож уже подобрать успела, начала с ним играться, пытаясь в стойке вставать. Отбирать не стал. Чего-то я подозреваю, что взрослые волчицы уже навострились драться руками да зубами. Эльзе он погоды не сделает, а мелочь может чего и сумеет выдать. Двинулись. Направление примерное, но мимо дороги-то не пройдем, так что сойдет. Альфа шла впереди, метрах в 10 от нас, внимательно глядя в горизонт. Я больше головой крутил, высматривая со всех сторон, а волчонок держалась между мной и авангардом, посерьезневшая и подобравшаяся, а не как ребенок-щеночек. Вот и молодец, вот и чудненько. Меры предосторожности приняли, а на пути все равно ничего не встретилось. Просто поросшая травой равнина, сочно хрустящие под ногами травинки и освежающий ветерок под пышущим жаром солнцем. Нормальное дело, а то я как-то устал от приключений. Пусть хоть сейчас какое-то время будут сравнительные тишь да спокойствие. Впереди появилась темная точка. Чем ближе, тем лучше видно, что это, вообще-то, карета. На мой неискушенный взгляд, сравнительно богатая и красивая, со всякими там кривыми в оформлении, легким серебряным отблеском и высокой крышей. Чуть позже и лошади показались, они паслись сами по себе за каретой, без всякой видимой тревоги щипая с земли траву. «Кровью пахнет», — негромко сказала Эльза. «И правда, еще свежая. Что-нибудь еще чуешь, кого-нибудь?» Она изо всех сил втянула в себя воздух, тут и ветерок аккурат в нашу сторону дул. Затем скривилась, схватилась за грудь, медленно и осторожно выдохнула. Хотел подхватить ее за плечо, но волчица выставила руку. «Я нормально», — пробормотала она, кольнула сильно. «Пахнет потом лошадиным и людьми, похоже, вроде тебя, только совсем не так привлекательно». Ремарку насчет привлекательности я пропустил мимо ушей, а вот то, что учуяло людей, это любопытно. Может, конфликт между кем-то из местных? Если так, то значит, что мы вплотную к цивилизации подобрались, раз уж тут на каретах раскатывают. И, значит, достаточно следовать в ту же сторону, и куда-нибудь, да доберемся. Надо только все полезные с тела и багажа забрать, им уже не понадобится. «Держись позади и береги дыхание», — сказал я. «Мы сами все осмотрим и позовем, если безопасно. И не спорь, садись». Недовольно надув щечки, Эльза все-таки соизволила приземлиться задницей на землю. Я же ускорил шаг и чуть изменил направление, в подобие цепи встать, вместе с Альфой. Такая-то цепь из двух человек, ага. Ну, привычку кучковаться из меня в учебке вышибли хорошо. Поравнялись, продолжили, неторопливо, с чувством, толком и расстановкой. Волчонок благоразумно семенила позади, так что о ней беспокоиться не нужно было. О, вот и тела видно. Один, оказалось, кучером сидел впереди кареты, еще двое живописно развалились у колес. Кучер просто в одеждах, болотно-зеленых и с коричневыми сапогами по щиколотку, другие же явно были солдатами, на груди герб вышит, на головах шлемы железные, и мечи так и остались сжимать, почему-то, нетронутые. В карету двери нараспашку болтаются, с обеих сторон, так что она насквозь проглядывается, а вот тела будто бы как упали, так и остались, будто не обыскивали. «Сойдет, сойдет, проверь их», — приказал я Альфе. Загляну внутрь. Молча кивнув, волчица быстрым бесшумным шагом ринулась к телам. Я же, заметно громче, подскочил ко входу в карету, запрыгнул с разгону на подножку, взглянул внутрь. Хиленький полумрак, пусть крыша и есть, солнечные лучи услужливо залетали через распахнутые двери и небольшие окошки. Полный беспорядок. На полу валялся всякий разный хлам в виде одежд, пузатой кожаной сумки, а венчало все это безобразие перевернутая тарелочка с чем-то непонятным, но, определенно, сладким. У стен, по ходу и против ходу, были обитые шелком сиденья, над ними висели серебристые побрякушки, птички, цветочки, все в таком духе. И никого. Пассажиров на земле как-то не наблюдается, так что их наверняка утащили с собой неизвестные налетчики. Значит, экипаж этот полностью наш на разграбление. Не, можно попробовать обратно лошадей привязать и поехать, промелькнула такая мысль. Но я ни малейшего понятия не имел, как это делается вообще. Что там с ними? Спросил я в сторону. Все мертвы, у всех горло перерезали, ответила Альфа. Больше ран не видно. Хорошо сработано, аккуратно. Еще посмотри, не может же быть, что кто-то к каждому сзади подкрался и прирезал. Сам же завалился внутрь кареты, бесцеремонно топчась по разбросанной одежке. Сплошные кружева до шелка белоснежные, ехала тут женщина, видимо. Ну, понятно, это было не только по виду одежды, но и по ее количеству. Много. Логика мне подсказывала, что под сиденьями должны прятаться багажные отделения. Откуда-то ведь весь этот хлам появился. И там вполне могло остаться чего-нибудь для нас ценное. Еда, питье, ну и, если повезет, немного пропущенных при разбое денег. Мы ж в люди идем, с нищими голодранцами разговор никто не поведет. Так что сперва я поднял сиденье, которое спиной к ходу движения. Пришлось слегка повозиться, чтобы понять, как его закрепить, но справился. А внутри и в самом деле были три сумки, занимавшие весь объем. Две выпотрошены, третья просто открыта и внутри немного пошарились. Одежда. Разумеется, все это исключительно под бесполезные тряпки. Может, и красивые, но для нас оно – бесполезное барахло, не считая самих сумок. У каждого только одна рана – горло, сказала Альфа, появившись в дверном проеме. Одежда целая, без дырок. Ладно, залезь на крышу и следи за округой. Не хочу, чтобы к нам подкрались так же, как и к ним. Кивнув за парочку ловких движений, волчица вскочила сперва на крыло, затем гулко шлепнулась о крышу. Вместо нее в проеме появилась мелочь, которая, целеустремленно пыхтя, вскарабкалась внутрь и моментально устремилась к лежавшей под тарелочкой сладости. Пришлось ее перехватить. Не ешь с пола. Сейчас тут все осмотрим, и, если чего найдем, дам тебе сразу и первый. Так, займись пока вот чем, вот эту штуку также подними, как эту, я указал сперва на опущенную, а затем на поднятую сидушки. Надув щечки, волчонок фыркнула и полезла смотреть, чего там да как. Моментально погрузилась по пояс в багажное отделение, одни только ноги с хвостом видны, и, по звукам, стала шарить в сумках. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы в розетку не лезла. Сам выбрался наружу, поморщился от яркого света, двинулся сам на тела взглянуть, более цивилизованным взглядом. Насчет ран поверил уж без дополнительных вопросов, но всякая интересная волчица могла попросту не распознать. Вот, скажем, гербы. Подошел к тому убитому, что ближе. На лице застыла испуганная гримаса, кровь окрасила нижнюю челюсть с шеи в багровый оттенок, уже успела подсохнуть и начать шелушиться. Одежда, разумеется, тоже пострадала, вся в пятнах, но герб вполне себе виден. Квадрат, в нем от угла к углу скрещенные копья, по центру щит, а сверху и снизу по грубому силуэту птицы с расправленными крыльями. Солдаты какого-нибудь фрейхера, или вроде того. На поясе обнаружился кошель, в котором таилось богатство, крохотное, с ноготь большого пальца, серебряная монетка, и пяток медных, уже побольше. Черт его знает, что за это можно купить, но кошель немедленно перекочевал ко мне, вместе с поясом. Благо, до него кровь не дотекла. У штанов оказались карманы, пустые, не считая тонкой коричневой пластинки, от которой откровенно несло табаком. Не слишком-то нужная штука, когда волчицы на моей стороне, но прибрал. Взглянул с интересом на сапоги, но решил, что не к спеху. Кое-как разжав пальцы, сумел освободить меч, поднял, примерился поосторожнее. Не такой уж и тяжелый, плюс внушает чувство того, что можешь дать отпор. В моем исполнении этот отпор смотрелся бы нелепо, но прихватить не помешает, так что перевесил ножны себе, туда же меч и сунул. Следом осмотрел оставшихся. У второго солдата тот же набор, только монетки все медные. Вот у кучера нашлось кое-что интересное, спрятанная за пазухой бумажка. Грубая, желтая, комковатая и неоднородная, но все же бумажка. На ней, а хрен его знает, чего на ней. Язык незнакомый, почерк угловато-скоростной. по форме походила на что-то официальное. Вот заголовок, вот основной текст, вот ниже подпись. «Я смогла, смотри!» — радостно крикнула из кареты волчонок. Следом раздался пронзительный, перепуганный женский визг, не ее голосом. Длился он пару секунд, после чего резко оборвался. Чего-то стукнулось о стену кареты так, что ее покачнуло, и из двери вывалилась молодая полуголая девица. Оглянулась бешено и рванула просто в поле, напрямик, не особо-то быстро, на самом деле. Проводил ее взглядом несколько секунд, затем обернулся к Альфе. У той уже охотничий инстинкт взыграл, сидеть сидела, но взгляд приклеен к спине девушки, хвост замер в воздухе и поза такая, что сорваться из нее в бег будет делом мгновения. «Тащи ее сюда», — махнул я рукой. Волчица пулей слетела с крыши кареты и ринулась вдогонку. Судя по скорости обеих девушек, это было как гарпун против кита. Я едва успел на подножку кареты встать, чтобы глянуть, чего там с мелочью, а за спиной уже вспыхнул и резко оборвался крик. «Мелочь в порядке», — навстречу мне вывалилась. Она меня в стену бросила. Обиженно пожаловалась она. Только хвост так и носился туда-сюда возбужденно, так что понятно, что волчонок это больше за игру приняла и совсем не в обиде. «Иди, помоги сестре притащить ее сюда», — я мазнул ее по макушке. Волчонок умчалась к Альфе. Там еще в сторонке из травы Эльза выглядывала, но я успокоил ее жестом. Альфа церемониться с беглянкой не стала от слова совсем. Сунула ей в рот ее же волосы, одной рукой схватила за шею, другой за предплечье и так и поволокла. Девица дергалась и пыталась вырваться, но без особого успеха, даже на ноги встать не смогла, так и волочилась по траве. Ну, зато я сумел ее рассмотреть. Одета она была легко, весьма легко, в кружевные чулки и рваное кружевное платье, такие же рукавицы, все белоснежные. Сама она блондинка, волосы связаны в косу, фигурка, вполне ладная, бедра в наличии и грудь болталась, вывалившись из платья, не в моем вкусе, но вполне себе привлекательная. По одежде так и напрашивался вывод, на свадьбу ехала, слишком уж характерно выглядела, как по мне. Что ж, не повезло ей тогда, можно посочувствовать, но как-нибудь потом, сейчас скорее решить надо было, чего с ней делать и куда девать, вроде, и мешаться только будет. Но заявиться со спасенной девушкой, это ведь, считай, какой-никакой плюс к первому впечатлению от нас. А пока я просто ждал, пока Альфа дотащит до меня брыкающуюся девицу. Чем ближе, тем лучше были слышны отчаянные мычания. Косу изо рта выплюнуть у нее никак не удавалось, свободная от хватки рука бестолку шлепала спину волчицы, а из уголков глаз потихонечку растекались темные струйки поплывшего макияжа, лишь подчеркивая дополнительно общий вид. Ну, вполне себе видок-то получался, привлекательнее, чем должен бы. Так, вот эти мыслишки сразу лесом. Знатно я муравьиной дрянью надышался, раз такое все еще в голову лезет, и как бы не посильнее, чем было раньше. Вот, гордо заявила волчонок, держась за край юбки девицы. Альфа промолчала, но с гордой преданностью во взгляде, словно собака, которая вернула брошенную палку и сидит теперь, хвостом помахивает с улыбкой. «Обе, молодцы. Так, давай-ка ее сюда, она тебя боится». Взял девицу за предплечье, рывком поставил на ноги, заставил посмотреть на себя, затем вытащил у нее из пухлых алых губок волосы. Смотрела она со страхом, дрожала, ползли по лицу слезы, размазывая макияж. Не уверен, что в средневековье вообще была косметика, но тут и средневековье неправильное, так что просто сунем этот момент в ящик, обычное дело, не бойся, они с тобой ничего не сделают без моей команды, неторопливо сказал я. Давай-ка, дыши поглубже, вдох и выдох, вдох и выдох. Испуганная и удивленная, она все же последовала моим словам и стала успокаиваться понемногу, довольно быстро перестала трястись, а затем еще разок глубоко выдохнула, моргнула пару раз, носом шмыгнула и взглянула уже с невинным интересом зеленых глаз. И это несмотря на то, что рядом наворачивала круги мелочь, разглядывая ее со всех сторон и подпрыгивая, куда уж без этого. «Начнем с простого. Кто ты и что случилось?» — сказал я. «Я ох, на нас напали. Я только чудом успела спрятаться, когда налетела эта проклятая тварь. Я слышала, как она всех убила и все в карете вверх дном перевернула», — с придыханием ответила девица, глядя мне прямиком в глаза. «Вы спасли меня, я даже не знаю, как вас благодарить, только представьте, как я пыталась бы идти одна, жуть, еще и прижаться ко мне попыталась, но я вовремя отстранился. Чего-то вот не нравилось мне ее поведение. Кто напал? Долго тут были? Жуть. Зеленая жуть. Тварь. Проклятая девка-богомол. Она ни разу не моргнула. Я не видела, чтобы она моргала. Так, резкий жест. Тащи сюда Эльзу и помоги ей подняться. Альфа с места ринулась к сестре. Следом указал на мелочь. А ты прямо сейчас залезай и следи, чтобы к нам никто не подкрался. Пыхтя, волчонок полезла на крышу кареты. Не так споро, как Альфа, но достаточно ловко. Следом мягко отстранил от себя девицу, которая опять попыталась к моей груди прильнуть. Вот опять ведь в какую-то жопу лезу. Чего-то со спасенной не так, пусть и выглядит она вполне себе по-человечески, без дополнительных украшательств. Так что надо бы и самому держать ушки на макушке. Ох, они такие послушные. У вас такой голос, такой властный. Проследив за моим скептическим взглядом, она вся зарделась и прикрыла грудь руками. Я так благодарна за спасение. Чем же я могу вас отблагодарить? И глазки потупила. Ага, да есть чем. Глава 29. Девица и правда по полной отработала свое спасение, до того, что у нее попросту рот пересох. Понятное дело, я ее расспрашивал. Час, а то и два. Тут уже и все остальные волчицы стаи подойти успели, и карету стали потихоньку потрошить на предмет полезностей, а расспрос все продолжался. Притом я держался отстраненно. Девица все норовила прильнуть к груди и посмотреть снизу вверх широко распахнутыми глазами, да еще и дать заглянуть в декольте, но хрен ей. Сперва сам, затем уже мелочевка спасла. На колени мне уселась и уставилась на нее пристально. Тут то спасенная и приуныла, и отсела подальше. Не нравились ей мои девчата. Почему-то, ага, хотя кусаться они не пытались, просто принюхивались да поглядывали, ну, еще пару-тройку раз кончиками хвостом зацепили, махнув как следует, но разве что повод, вызнал достаточно. С платьем не угадал, она не невестка, пока еще. Всего-то ехала в крупный местный городок, 1015 населения, себя показать сынку его владельца, а к диким землям завернула, так это потому, что соседи ее семейства не хотели даже шанса на выгодный брак давать, так что могли и задержать, напасть еще чего, решили поехать в объезд, и тут уж хрен его знает, случайность или кто-то подослал, карета наткнулась на девку-монстра, насекомое с очень острыми лезвиями и холодным безразличием к убийству. Сама девица едва спрятаться успела, а охрану и кучера убили. Ее бы и саму убили, да только тот багажный отсек, куда заползла, открывался похитрее другого. А сама сидушка вообще не выглядела как поднимающаяся. Вот и отсиделась. На этом моменте рассказа я хорошенько почесал волчонка за ушками. Молодец, сумела ведь открыть. А я правда молодец? Зачарованно спросила она. Правда, правда, хорошая девочка, ответил я. Спасенная скривила лицо и отползла еще сантиметров на 30 подальше. Затем опомнилась, и вновь состроила всю такую из себя милашку, которую только брати, и еще раз 6 взять, чтобы наверняка, кхм. А самым главным было то, что девица слышала о том фрейхере, фон Митце, с которым я и мои девки встретились, когда мы сюда попали. И, вот так удачное совпадение, он в той же стороне, что и городок, и до городка осталось, может, часов 10-12 ходьбы по дороге, оставалось только взять и дойти, взять взяли, все съедобное из кареты выгребли, тут же и пообедали, с тел тоже все полезное прибрали, я, в кои-то веки, переоделся в сравнительно чистое, и сапоги тоже стянул, у кучера были как раз под мою ногу, кольчугу, разумеется, напялил, а поверх старую рубаху, чтобы без всяких гербов. Второй меч достался Альфе, ей же и вторая кольчуга, гончая получила кинжал кучера, а спасенная требовала, чтобы мы все ее барахло с собой прихватили, только это было проблематично, на себе тащить, дураков нет, поехать же на карете, как, вот серьезно, я лошадей вообще впервые вживую увидел, чего да как их впрягать, ни малейшего понятия, то же самое было и с волчицами, но у них еще веселее, они ведь того, хищники. Пахнут, а лошадки оказались пугливые. Стоило какой-нибудь ушастой метров на 20 подойти, как лошади с ржанием от них отбегали. Путем загонной охоты мы их выгнали обратно на дорогу и сели у кареты, думать, как же я в таком виде появлюсь, обеспокоенно спросила девица, крутясь и как бы невзначай выгибаясь, чтобы фигурку в кружевном, рваном платьице продемонстрировать. А до меня как-то с опозданием дошло, что я даже имени спросить не удосужился. Плевать, ну да, потом как-нибудь узнаю, она же продолжала, что обо мне подумают, нет, «Так нельзя, решительно нельзя, так переоденься, нашла проблему», — фыркнула Альфа. Девица мазнула по ней злобным взглядом. «Если умеешь ехать верхом, вперед, не возражаю», — сказал я, — «и доберешься быстрее, и с нами идти не придется». Спасенную хотелось слить побыстрее, но не оставлять же ее тут одну. Так что вариант бросить на месте и забыть я вычеркнул сразу. Это ж просто мудацкое поведение и все. Но чуял я, что девица не особо-то приспособлена к длинным походам, особенно на своих запылившихся туфлях с каблуками. Верхом она покраснела. Оно у них нет сидел, а у меня подобающие одежды. Без всего этого оседлать я могу лишь КХМ. Что за намеки? И шмыгнула в карету, где и закрылась. Ну и черт с ней, на самом деле. А мы вернулись к делу, пытаться понять, как бы лошадок-то все-таки с собой прибрать, хотя бы на продажу, раз сами владеть не умеем. Подойти-то ладно, меня не боялись, только косились да продолжали себе травку на обочине жевать, похлопывая по бокам хвостом. Я каждый даже по яблоку скормил, которые мы в телеге нашли. Угощение сожрали с удовольствием. За мной же шли неохотно, когда я попытался тянуть их за сбрую. Тянул не сильно, чтобы копытом в морду не огрести, но все же, очень медленно они двигались, десяток-другой метров-то ладно, а вот всю дорогу так за собой тащить, мы и за несколько дней до города не дойдем. В итоге я плюнул, и мы вернулись к показавшей свою работоспособность тактике, загону. Все нужное для этого у волчиц имелось, включая скорость и громкие крики. Страхом заставлять лошадок идти куда нужно, наверное, не самая лучшая идея, но деваться-то некуда. Отработали быстренько. Полукруг из девок вполне себе успешно гнал скотину туда, куда нужно. Так что собрали все, что осталось, и двинулись по дороге. Спокойным, уверенным шагом, не слишком быстро и не слишком медленно. И снова Эльза у меня на плечах, вот ее хорошо бы погрузить на кобылку, да только чуяли они превосходно, и не отбегали, даже если это я волчицу к ним поднести пытался. Даже страшно представить, как они перепугались бы, окажись Эльза у них на спине, схватившись за загривок. Метров на 50 отошли, и сзади распахнулась дверь кареты. «Подожди, подожди меня, не смей меня бросать», как-то вылетела девица из головы.